Маршрута она не знала. Положилась на алтайца. Пока машина, словно шальная консервная банка, подпрыгивала на буераках, Люша пялилась невидящим взглядом в соловую степь и мысленно продолжала ругаться с мужем. Ну, как ругаться? По крайней мере, она теперь представляла, что происходит, откуда у него столько претензий к оператору, к актерам. Не их он распекает, а себя самого за провал воображения. А искать неведомо как и где другую локацию, переснимать, когда столько денег уже потратили, значит, вылезать за бюджет и срывать сроки. Для Севы это неприемлемо. Да и не в локации, положа руку на сердце, дело, а в некоем подспудном изъяне, скрытые червоточине замысла. «Приехали!» Ириска свернул с колеи и остановил Ниву на каменистой возвышенности. Люша вылезла из машины. Перед ней простиралась длинная полоса желто-бурой земли с нечесанными космами сухостоя. Дальше тянулся сизый глинистый берег, прошитый на горизонте необычной розоватой каймой. Мерно цвиркали насекомые. Оглядевшись, Люша не выявила признаков археологического раскопа. Ни палаток, ни рыхлых слоистых отвалов. На востоке за бетонным забором угрюмым миражом маячила пара блеклых построек явно промышленного назначения. Люша нагнулась к водительскому окну. «Ириска, ты куда меня, Сусанин, привез?» Широкая и плоская физиономия Ирысту, алтай-саянский антропологический тип, невольно подметила Люша, выражала неуместную гордость. «Бурлинское озеро. Соль копают. Красиво». Люша рассердилась. «Какая к черту соль? Мне бурла нужна, это река, а не озеро. А там археологические раскопки. Ну что ты лыбишься и руками разводишь, блин?» Она вытерла лоб. «Духота? Может, искупаться, коль уж на озере очутилась. Все равно кругом ни души. Хотя если вода соленая, будет, наверное, только хуже. Стянет кожу? Ладно, проверим. Ноги размять тоже не лишнее». Люша велела Ириске подождать ее в машине и отправилась по еле заметной тропинке, вспугивая прытких кузнечиков, на разведку. Вскоре пришлось разуться. Кроссовки чавкали в прибрежной глине, обложенной белёсым налетом. Но открывшаяся Люша и реальная картина заставила сначала прибавить шагу, а затем побежать, увязая в теплой грязи и раня ступни о ломкие корки. Зеркальная озерная гладь была абсолютно розовой. В этих водах словно растопили нежнейший закат, даром что небо светлая лазурь, а после полудня миновало от силы 2 часа. Белая отмель, издалека показавшаяся песчаной, состояла отнюдь не из песка. Под ногами влажно скрипела соль. Не раздумывая, Люша зашла в невероятную марганцовую воду. Разницы температуры она не ощутила. Озеро, похоже, было неглубоким и легко прогревалось. У берега трепыхались и щекотали лодыжки лохмотья пены. На прогнивших сваях, торчавших из крепкого соляного раствора, мерцали и переливались выветренные мелкие кристаллы. Люша прикоснулась к граненому шероховатому наросту. Лизнула, не удержавшись, палец. Горько. Околдованная сверхъестественным пейзажем, она побрела по твердому колючему, как шлифованный камень, дну, которое проступало под тонким слоем ила. Глубже не становилось. Мылкая вода плескалась у щиколоток. Чем дольше Люша шла, как сновидица в розовом мареве, тем меньше чувствовала собственное тело, точно ее человеческий состав и сам постепенно таял и превращался в соль. Вдруг Люше почудился отзвук железной дороги. Она посмотрела на сушу и не поверила своим глазам. От башен Сальварни прямо по воде ехал поезд. Смешной, почти игрушечный паровоз с вагонетками, уверенно, как корабль, рассекал розовую гладь. Приблизительно на середине озера он сделал разворот, скрежеща выкатился на берег и вернулся к комбинату. Как же он держится? Присмотревшись, Люша поняла. На стеклянистом дне озера лежат рельсы. Как они с Риской добрались до кинолагеря, Люша не помнила. Ворвалась к Севе, но его кабинет пустовал. О недавней ссоре свидетельствовала лишь опорожненная коньячная чекушка на столе. Люша обегала съемочную площадку, проверила времянку, где накрывали обед, разливали из алюминиевых чинов наваристый перловый суп и резали ливерную колбасу, опросила слонявшийся без дела народ, оторвала оператора-ловкача с бритым облупившимся на солнце черепом от длинношеего съемочного крана, шестиметрового стального журавля, с которого мастер без внятных инструкций примерялся так и эдак панорамировать по степи. Как назло, муж куда-то запропастился. Через час его, нетрезвого, привез на раздолбанном фургоне другой разнорабочий, жилистый и сухотелый, как будыль. Всеволод в кромешной душевной пасмуре, Валка выкарабкался из машины. Пропала девочка, обидел. Люши не было на турбазе, где они квартировали, не было и на станции. Больше всего Сева боялся, что жена плюнула и уехала в Петербург. Увидев ее, просветлел. «Люша, Лёшенька, ты здесь? Прости меня, я остолоп», — начал Сева, но она его перебила. «Как ты говорил, постоянство памяти? Где нет времени и пространства?» «Да, наверное», — обескураженно ответил он. Люша схватила его за руку. «Поехали. Мне нужно срочно тебе кое-что показать». Розовое озеро привело Севу в восторг. Потрясенный, протрезвевший, шлепал по мелководью, зачерпывал горстью влагу, словно пытался разгадать секрет ее состава, перетирал пальцами белые кристаллики, а стоило материализоваться поезду, натурально схватился за сердце могучей лапой в уже подсохшей солоноватой пыли. Люша испытала несказанное облегчение. Она не была до конца уверена, не фата-моргана ли ей на жаре пригрезилась. Впервые за эти месяцы она почувствовала, как в замечательной голове мужа плавит драгоценные образы алхимический тигель. Загнанного Ирысту в который раз прислали по тому же маршруту за художником и оператором. Итак, теперь Всеволод знал, чего хотел — снять ряд ключевых эпизодов воспоминаний на озере. К несчастью, в последующей неделе это лишь усугубило трение на площадке. Шутка ли переместить огромный кинолагерь, да проще муравейник голыми руками через болото перенести? На Люшу, как на главную виновницу переезда, недобро зыркала вся команда, от примы Каплан до третьего помощника-осветителя. То и дело кто-нибудь спрашивал, откуда тянуть электричество, будет ли вода в костюмерных и гримерных, где строить технические помещения, склады для реквизита, а, простите, отхожие места. И все же, жалобно скрипнув, состав тронулся. Студийное руководство и продюсерский центр нехотя дали добро. Комитет утвердил, порядком урезав новые сметы, засланные гонцы во главе с Люшей, которые думать забыла про те раскопки на Бурле, принялись потихоньку прочесывать близлежащий поселок, исследовать инфраструктуру и налаживать связи. Краевые власти выдали разрешение, правда, устное, за одним осторожным «но», предварявшим разрешение письменное. Любые планы прежде предстояло согласовать с господином Конюковым, директором приозерной соледобывающей компании, поставлявшей по всей Сибири два сорта галита навалом и в мешках. Конюков слыл человеком грубым, криминального склада, а иных в то время в начальники не пускали. Продюсер Севиной картины, шустрый башковитый мужик, пронырый говорун, после трех неудачных телефонных звонков и одной сорвавшейся встречи встал в позу и заявил, что по фене не ботает и с бандитами общаться более не намерен. Сева в ответ сжал челюсти и замкнулся. Люша, в чьей груди после тбилисских событий по сей день чернела выжженная яма, вновь почувствовала себя так, будто ей отказали в открытом листе. Терять было нечего. В строжайшем секрете от Севы она попросила помрежа организовать аудиенцию с Конюковым и в назначенный час расписалась в регистрационном журнале на проходной «Бурсольпрома». Унылое хозяйство промысла резко контрастировало с сюрреалистической панорамой цветного озера. Так нудный звон будильника выдергивает поутру из сна. За турникетом Люшу встретила секретарша Конюкова и повела пластиковыми служебными коридорами. Девица плавно несла свою выпукло-вогнутую, облитую лайкрой фигуру, словно опасалась уронить затейливое нагромождение локонов с макушки на истертый линолеум. «Придется подождать. У Романа Игнатьевича звонок», — сообщила она, усадив Люшу на дутловатый диван в приемной. Ожидание Люша не выносило. Ёрзала по визгливому дерматину, чувствуя, как гаснет запал и холодеет внутри. Поглядывала то на неопрятную монстеру в щербатом горшке, то на стенные часы, они же безвкусный декор. Курчавая позолоченная рама, лесочек в стиле передвижников, а в центр, с позволения сказать, холста, вделан красный тикающий циферблат, невозможный кич. Спустя полчаса лайкровая девица обнаружила на стройной капроновой голени предательскую затяжку и, извернувшись, стала с усердием мазюкать стрелку прозрачным лаком для ногтей. Из-за конторской двери побухивали матюги. «Послушайте, сколько можно?» — возмутилась Люша. Секретарша распрямилась, наморщила покатый жирно тонированный лоб. Чинно встала, заглянула в кабинет. Попятилась задом, вероятно, чтобы не показывать начальству, прыснувшую в туфлю, стрелку, и не заметила, как просительница вскочила с дивана. Отодвинув лайкровую преграду, Люша без приглашения втиснулась в проем. За длинным письменным столом, черным и лакированным, как элитный гроб, громоздился матерый мужлан с редеющей напомаженной шевелюрой. Кривоносое боксерское лицо было чисто выбрито, надутые плечи распирали зеленый пиджак. Люша самовольно заняла неудобный казенный стул напротив Конюкова, как ни в чем не бывало, смотревшего на нее умными острыми глазками. На столе перед ним лежала пластмассовая игрушка, портативное устройство с круглыми желтыми кнопками. Люша видела такие у пацанов на Ленфильме, гоняли по экрану змейку и тетрис. Секретарша, судя по хлопку двери за спиной, спешно ретировалась. «Я насчет фильма», — выпалила Люша. «А что насчет фильма?» — наигранно удивился Конюков. «Вроде мы уже все обсудили с вашим товарищем. Бакланил тут, кидал мне предъявы, понимаешь. Я согласия не даю». И задрал массивный раздвоенный подбородок. Всем своим безразличным и слегка высокомерным видом он демонстрировал, что дальнейшие переговоры тщетны. «Но почему?» Конюков потарабанил по столу отечными пальцами с расплывшейся татуированной синькой на фалангах. «У нас тут, видите ли, промысел, а ваш календарно-постановочный график нарушает наши производственные планы. Плюс вам требуется свет, вода, вдальники. А по счетчикам кому платить придется? Зачем мне такие бабки тратить?» — риторически спросил он и умолк. Люша заговорила как могла проникновенно. О съемках, о режиссерском замысле, о постоянстве памяти, о том, что искусство длиннее жизни, о том, как фильм может принести краю известность, привлечь туристов. Пока она ораторствовала, Конюков скептически оглядывал ее сверху вниз. Потом перевалился в кресле, дернул ящик стола, вытащил холщовый мешочек на завязках и маленькую серебряную ложечку. «Все это прекрасно. Ваше дело снимать кино. А мое вот», — жеманно оттопырив толстомясые мизинцы, потянул веревочные тесемки. «Ну, конечно, соль. Вы знаете, как это место называли? Царская солонка», — патетически возвестил он. «Соль отсюда возили на стол Екатерине. Вода в озере. Хлористая ропа плотностью выше, чем у Мертвого моря. В 70-х 350 тысяч тонн добывали в год. Не то, что сейчас. Да вы попробуйте. Вот это искусство. Мы ее хотим на конкурс в Испанию подать». Он весь засветился. На сытой уголовной роже разгладились складки. Надо же! С виду сущий бандит, а как за товар радеет. Лёша вежливо зачерпнула десертной ложечкой грамульку сыпучего продукта. Соль, она и в Африке соль. «Расскажите мне больше о добыче», — попросила Лёша. Конюков с удовольствием принялся разглагольствовать. Цвет воды, как выяснилось, был загадкой для него самого. То ли водоросли, дескать, то ли рачки. А ездит по озеру вовсе не поезд, а комбайн с барабанным рыхлителем. Очищенные от ила измельченные соляные пласты автоматически подаются со дна в вагоны. Вместимость — 18 тонн. На берегу ископаемый продукт промывают и обогащают, сушат и прочее, и прочее. Внезапно Лёшу осенило. «Мы же можем вам помочь! Телевидение! У нас связи!» Это не вполне соответствовало действительности, но Лёшу уже несло. «Договоримся. Вам рекламу красивую снимут на выгодных условиях, на всю страну пустят. А еще в спонсорах укажем. Вернем былую популярность». Конюков задумчиво пожевал толстую губу. По-видимому, Лёша все же нашла правильный аргумент. Но его было недостаточно. Она подвинула к себе мешочек и снова опустила ложечку в соль. «Эй, вы это чего?» — опешил начальник. Люша проглотила едкий комок. «А соль у вас вкусная. Буду есть, пока не согласитесь», — нагло заявила она и взяла добавки. Нёбо обожгло белым огнем. По глотке словно полилось жидкое тягучее стекло. От следующей порции язык распух и перестал помещаться во рту. «Мать, ты чё, совсем того?» — скривился, отпрянув изумленный Конюков. «Так и откинуться можно. Прекрати, давай поговорим». Побледневший начальник заметно напрягся, будто сам жрал чистую соль. «Ага, выбила из душевного равновесия», — победно подумала Люша. Пищевод у нее горел, за грудиной сжимала и давила. Тонкая слизистая в зёве лопнула и пошла пузыристыми язвами. Изъеденный рот просил воды, ложечку за севу. Интересно, действительно можно откинуться? Ее тошнило, в ушах шуршала солома, а совелое тело била крупная дрожь. Трясущейся рукой она пыталась попасть столовым серебром в холщовый мешочек. «Я все, что хотела, сказала», — еле ворочая войлочным языком, промычала Люша, глядя директору в глаза. На этом взапревший Конюков развесисто выматерился и сдался. «Ладно, ладно, дурында, хватит! Будет тебе фильм!» Фильм состоялся. Прогремел в Каннах, следом в Венеции. Примерно тогда же Люше позвонила Вера. Ей, кандидату наук и автору монографии о мустьерской культуре, выдали грант на экспедицию в Среднюю Азию, и она собирала команду. Люша, к тому времени, потеснившая на Севиных проектах прожжённых помрежей, заикнулась об этом мужу. «А как я без тебя?» — огорошенно спросил он. Да она и сама знала. Уже никак. И вообще, то, что делает он, сто крат важнее. Илюша отказалась, ощутив где-то слева под ребрами мимолетный укол. Она не видела по телефону веренного лица, по сдержанному прощанию поняла, больше та не пригласит. Наверное, при желании можно было бы по-хитрому подгадать и, не уезжая далеко, вписаться, если и не к Вере, то хотя бы в какой-нибудь коммерческий раскоп при городской стройке, когда проверяют, не завалялось ли глиняного черепка или кремниевого наконечника стрелы в котловане будущего офисного центра. Но мелочиться Люша не хотела, а забот за пределами съемочной площадки у нее и без того имелось в избытке. За годы замужества с подачей мудрой и светски подкованной мамы Антонины Семёновны Люша освоила вещи довольно тонкие. К примеру, наизусть запомнила дни рождения и номера телефонов досточтимых членов Союза кинематографистов, подружилась с их влиятельными женами, пожилые манерные матроны в мерклых каменьях на дряблых шеях ей покровительствовали. И, разумеется, Люша поднаторела в приемах да премьерах. образцовая жена режиссера. К тому же, по некоторым недвусмысленным сигналам тела, удробным спазмам, покалыванию в набухшей груди и жесточайшему отвращению к еде, Люша на раннем сроке почувствовала, она беременна. Темпа, однако, не сбавила. Практически не поправилась даже о том, что, а вернее, кто прячется в брыкливом животе за полами объемного пиджака мужского кроя, в павильонах киностудии не узнали месяца до седьмого. На восьмом неугомонная Люша попыталась сдать на права, по тюленье вальяжный инспектор хмыкнул: «Идите-ка, дамочка, сперва рожайте». Андрюша рос ребенком смышленым и наблюдательным. Естественно, еще грудничком попал в кадр, потом рыжеватым карапузом на крепнущих ножках резвился среди кинокамер. Нельзя сказать, что он был от природы артистичен, однако уже в начальной школе проявлял задатки хлесткого остроумия, которое в старших классах принесет ему славу первого балагура и роскошные фингалы под глазами. Как-то так вышло, что из прежней жизни при Люше осталась лишь коммуникабельная Светка Стрельцова, невыводимая, как помадное пятно на шелковой блузке. К 40 годам она умудрилась сменить двух мужей и со дня на день ждала предложения от третьего. Успела почелночить с турецкими вещичками, затем прогореть салоном красоты, родить дочку, подучиться на экономическом факультете, а сразу после миллениума заделаться менеджером в приличной турфирме. Праздновать день рождения Света планировала людно, с размахом. Прикинув, во сколько обойдется ресторан на 50 человек, поумерила аппетиты. Вдвое сократила список гостей и решила закатить грандиозную пьянку с танцами и шашлыками на даче. Еще позвала на подмогу Люшу, искусную устроительницу банкетов. «А что такого? Она мне по гроб жизни обязана», — рассуждала про себя Светка. «Я им со Всеволодом чуть ли не сваха. Без меня бы и не встретились. А именитый режиссер, кстати, отлично украсит вечер». Все продумала Света, ничего не упустила. И принялась обрабатывать Люшу, внушая ей ту же самую, пускай и деликатнее изложенную мысль. Люша не отрицала косвенного участия Светки в их севой судьбе. С неохотой согласилась помочь, но поклялась себе впредь на Светкины манипуляции не поддаваться. Севу, который искренне радовался любой шумной пирушке, даже убеждать не пришлось. Опытный кутила всегда имел при себе желчегонные таблетки. Солнечная, поехали на Ауди трехлетке, которую специально для Севы перегнали из Европы. За рулем сидела Люша. Права она все-таки получила. Вождение было ей по нраву, оно давало свободу. А ведь если сегодня обойдусь без вина, мы уже вечером вернемся в город, тешила себя надеждой Люша. Сева пролистывал сценарий, что-то бубнил под нос и делал пляшущей ручкой неровные заметки. Сзади, за водительским креслом, возился Андрюша. На окончание второго класса ему подарили желанную Nokia с цветным экраном. Все внимание сына концентрировалось на цифровом содержимом алого противоударного корпуса из прорезиненного пластика. Дача Стрельцовых оказалась почти такой же, какой ее запомнила Люша. Утлый двухэтажный домик с мезонином, фон — бессолнечное летнее небо, чересчур белое и яркое, словно засвеченное неумелым фотографом. В окошке наверху угадывался допотопный торшер. Лежит ли на кресле ветхая шаль? Когда будем в городе, надо полазать дома по полкам и разыскать для Андрея того Шлимана, — подумала Люша. По участку разносились запахи сырой земли и садовой прели. Клумбы, единственно, вот заросли. Упрямые многолетники, кудрявые флоксы и высокие люпины, похожие на разноцветные сложенные зонтики, еще проглядывали, но их душили лебеда и полынь. Некому полоть и ухаживать. Гундоса и старичка Нонна Викторовна давно умерла. Недалек тот день, когда не станет Илюшиной мамы. В старости Антонина Семеновна сохранила надменное изящество и высокую прическу, но опасно полегчала. Кости ее источенные остеопорозом, хрупкие и пористые, как мертвые кораллы. «Мамуля!» Непослушной рукой Люша коснулась левого уха. «Где те зарытые прямо в сережки, золотые шарики в плетёных корзинках?» Мочки она не проколола сознательно. Маленькая жертва во искупление детской вины. Светка, воплощение беспощадного гламура, нацепила рюшистый топ и кожаную мини-юбку, едва скрывавшую крепкие ляжки. Над лбом с первыми серьезными морщинами у нее сидели здоровенные солнцезащитные очки в обсыпанной стразами оправе. Вызывающий наряд превращал недурно в сущности выглядевшую и не старую женщину в отчаянно молодившуюся бабёнку. Она критически оглядела Люшин бежевый льняной жакет и брюки капри ему в тон. Приподняла щипанную бровь. Купленный в миланском пассаже костюм, вероятно, был сочтен недостаточно парадным. «Мама, тетя Света, что ли, юбку забыла?» — громким шепотом спросил Андрюша, когда хозяйка дома, перебирая блескучую бижутерию в треугольном декольте, отвлеклась на жужжащий мобильник. И этим все сказано. Люша, хихикнув, поднесла палец к губам. «Цыц, умник!» — и подмигнула сыну. Как таковой стряпни было не так уж много. Соорудить незамысловатые закуски, вроде помидоров с чесноком, нарезать овощи, разложить ломтики булыка и сервелата, нанизать сырок на шпажки. Люша взяла в оборот прибывших на дачу Светкиных подруг, раздала задания, а сама устроилась с сигаретой на подоконнике, застеленным куском рогожи. Девочки, как их игриво называла Света, бестолково суетились и пихались локтями. Горячее, слава богу, не готовили, мясо было запланировано как мужское развлечение. Тазы, в которых под запотевшими слоями пищевой пленки отмокала бледноватая свинина с вялыми кольцами лука, ждали своего часа в тарахтящем холодильнике. Шашлыком заведовал Светкин потенциальный супруг номер 3, завзятый охотник и знаток мангальных дел, одетый в камуфляжную футболку и клепанные шорты, казалось, из одних карманов. Сева не преминул вступить с ним в добродушный спор относительно маринада. Детям на веранде организовали отдельный стол. Андрюша, считавший себя очень даже взрослым, поначалу оскорбился, но затем заметил у хозяйской дочки какую-то более продвинутую, чем у него, Нокию и взялся галантно подливать ей из толстостенного графина кисловатый морс. Для ребятни мангальный эксперт запекал картошку в золе и жарил сосиски. Сева исхитрился, выудил из остывающих углей почерневший клубень и принес его наколотым на вилку жене, которая с видом усталого генерала оценивала построение бокалов на скатерти. «Куда ты, горячо?» — предостерег он. Но Люша, обжигаясь, уже срывала испачканными в саже пальцами толстую корку. Не было для нее ничего вкуснее, походная душа. «А неплохой, в общем-то, вечер, уютный», — несколько удивленно отметила Люша позже за столом. Ей в город-то расхотелось. Она разомлела, выпила таки вина. Природный Севин дар — облагородить какую угодно компанию, рассмешить анекдотом, выбить искру историей, каких у супруга без счету. О кино он мог говорить, будто одержимый, бесконечно. Но когда кто-то хвалил его фильмы, улыбался и застенчиво отводил глаза. Он до сих пор, представьте себе, смущался. А как услышал, что Светкин мангальный эксперт играет на гитаре, буквально перевернул весь дом и нашел поцарапанный гулкий инструмент. Запели Высоцкого. Услышав лихие куплеты, именинница, зарозовевшая и обмякшая, вдруг встрепыхнулась, расхохоталась и пустилась в пляс, поводя пухлыми плечами и бойко выбивая дробь босоножками на высоченных платформах. Танцы, кураж. По комнатам разошлись часам, наверное, к 3. Андрюша беспробудно спал, подобрав под себя абсолютно все стёганое одеяло. Сева кое-как стащил брюки и, не сняв рубашку, обрушился на кровать к сыну. В полусне нащупал в изножье запасной шерстяной плед, толстый и затхловатый, натянул до подбородка. Молодецкий всхрапнул и отключился. Выпившим он казался Люше до нельзя трогательным и забавным, почти по-детски уязвимым. Как же она его любит! Люша по очереди поцеловала мужа и сына, нашарила в Севиной сумке сменную футболку, переоделась, легла, но на нее напала та муторная, глумливая разновидность бессонницы, когда тебе снится, что не можешь уснуть. За окнами беспокойно шушукались и лопотали деревья. Размыто, с трескучими перебоями светил пьяный фонарь. Лёша изнемогала, плавая в этом тенистом, выморочном омуте, пока её не выволокла стальным, сверкающим крюком отчётливая мысль. Она вспомнила. Ей надо в сад. Лёша босиком сбежала по лестнице, уткнулась в запертую дверь, обшарила в полутьме хромоногую этажерку, переворошила на вешалке летние куртки. Пусто. Пусто! Куда, чёрт возьми, подевались ключи? Звонкая связка, выпавшая из многокарманных шорт во время по-русски размашистой сальсы, мерцала посреди веранды на дощатом полу. На крыльце Лёшу продрал по спине необъяснимый озноб. За воротами возле обмотанного проводами бетонного столба под расплывчатой лампой густо роились мошки. Впереди, в шелестящих глубинах, качали шишковатыми ветвями одичалые яблони. Волновался и щетинился шиповник, пряча незрелые бархатистые плоды. Как и прежде, было что-то пугающее в тёмном дыхании сада, в глянцевом переплёске чёрной листвы, в ненадёжной болотной мягкости мха, которая глушила шаг. Оставить? Подняться? Никогда. Лёшу вело чутьё. То самое внутреннее, возникшее у неё ещё в детстве. Благодаря ему в экспедициях по некой непостижимой подсказке, по смутному биению земли, она не раз и не два безошибочно определяла залегание редчайших находок, фрагментов зуба премоляра или черепа неандертальца. Иные археологи такие лишь в музейных хранилищах могли потрогать за всю свою долгую пропылённую жизнь. За изгибом дорожки она упала на колени. По щекам махнули рыхлые гроздья мокрой гортензии, уронив на ключицы холодные капли. «Это здесь». Люша запустила пальцы в жёсткую, спутанную, как мочало, траву. Плотно сплетённые стебельки не давали коснуться земли. Она тянула, дёргала, терзала клумбы за свалявшиеся лохмы, ковыряла, наматывала на ладонь, выдирала вместе с рассыпчатыми комьями сросшиеся корневища, пока не врылась ногтями в жирную почву. Копала её, прощупывала, переминала в руках, не чувствуя сводивших голые икры коротких судорог. Рядом дрожали, исходя предрассветной влагой, душистые махровые соцветия. Наконец, под чуткие пальцы попали твёрдые металлические шарики, сцепленные замочками. Какие они, оказывается, маленькие, мамины серёжки. Она-то думала, со спелую черешню, а на деле не крупнее ягоды брусники. Ждал Лёшу клад прямо, никому не дался. Не вылез наружу в день Симона Зелота или в ночь на Ивану Купалу. Когда, по старым поверьям, все растения на земле достигают наивысшей силы расцвета, а бесхозные сокровища выходят на поверхность и ищут себе новых владельцев. Люша так крепко сжимала золото в кулаке, что застёжки вонзались в ладонь. Круг замкнут. Кто она? Та, что стоит на грязных коленках. Босая женщина, разменявшая пятый десяток, или девчонка 8 лет от роду, улизнувшая среди ночи в сад. Ею овладело странное чувство, внезапное единство двух состояний, словно там, за обшарпанной дверью на втором этаже, спят муж-гений и обожаемый сын или отец без седого волоска в бороде и милая уставшая мама, которой Люша, закопав серёжки, тихонько заберётся под бок. А утром ей достанется. Ох, как достанется! Но вместе с упрёками она, счастливица, получит зачитанную книжку в бурой обложке, на которую неизвестный оформитель поместил горшок с жёлтыми украшениями. И жизнь, пролистанная к началу, непрочитанная и захватывающая, откроется заново на первой главе.